Когда Антон ушел, Варя вдруг подумала, а она ведь не сказала ему, что согласна на такой подлый побег. Получается, он все решил за нее, и ей ничего не остается, как собрать вещи и утром прийти на пристань. Хотя ночь на раздумье у нее есть, вернее, остаток ночи. За это время она может опомниться и... И что, назад все вернуть? Но как, если Ивана уже все сказала как есть? И что это будет за жизнь после сказанного? Жить изо дня в день с Иваном и думать, что могла бы жить с Антоном и любить его? Нет, это невозможно, это мука настоящая. Надо отбросить все сомнения и идти собирать вещи, вот что. Нельзя остановить мчащийся на полном ходу поезд. Все сказано, все решено. Пусть и не она сама приняла решение, а Антон за нее принял. Какая разница, кто из них принял решение? Разницы-то никакой. Встала, пошла в прихожую, выволокла с антресолей большой чемодан. Открыла его, постояла, пытаясь сосредоточиться. Так, надо самое необходимое взять. Все, что нужно для Яси на первое время. И теплых вещей побольше, зима впереди. А еще любимую ее игрушку не забыть. Медвежонка с оторванным ухом. Этого медвежонка ей подарила Инна Борисовна. Бог весть, почему именно его Яся так полюбила. И других игрушек у нее много, девать некуда. Просила медвежонку обратно ухо пришить, но все как-то руки не доходили. А в последние дни уж точно не до медвежонка ей было. Интересно, как Иван объяснял дочке мамино ежевечернее отсутствие? По крайней мере, Яся ей никаких вопросов не задавала. Наверное, очень убедительно объяснял. И сам очень старался верить своим объяснениям. Как же Иван ее любит, Господи! Лучше бы не так сильно любил. Нет, не надо больше думать об этом, иначе просидит вот так с медвежонком в руках до утра. Да, надо собираться. Пока упаковывала чемодан, отвлеклась немного. Вернее, ей показалось, что отвлеклась, потому что обнаружила вдруг, что лицо мокрое от слез. Вытерла сердито щеки, тряхнула головой. Все, все, хватит. Решение принято, обратной дороги нет. И надо бы поспать хоть часок, потому что на утро сил не достанет. И будильник завести. Разбудила ее Яся еще до того, как зазвенел будильник. Стояла рядом с кроватью, румяная сосна терла глаза кулачками. — Мама, а мы что, сегодня в садик не пойдем? Почему ты меня не будешь? Мы не пойдем в садик, Ясечка. Мы сейчас оденемся, позавтракаем и поплывем на ракете. Ура! А папа с нами поплывет, да? Нет, папа останется дома, у него много дел. Ой, а я с папой хочу. Иди, быстренько умывайся, а я пойду на кухню завтрак готовить. Кашу овсяную будешь? Нет, лучше блинчики. Блинчики не успеем, Ясенька. Нам надо торопиться, а то ракета уйдет. А папа? Он нас будет провожать? Нет, не будет. Папа на работу ушел. Ну, иди давай, иди. Пока готовила завтрак, думала о том, как объяснит Ясе появление в ее жизни другого дяди вместо папы. Все как есть ей не скажешь, маленькая еще, чтобы понять. И обмануть не получится. Выходит, никак не объяснишь. О, Господи, что же она, глупая мать, творит с ребенком и со своей жизнью тоже? Как из этого выбираться станет? И вообще, не велика ли плата за счастье жить в любви? Или не признает любовь никакой платы? Любовь сама по себе, а наказание за нее само по себе. Когда позавтракали и собрались уже одеваться, в дверь постучали громко и требовательно. И пронеслась в голове испуганная мысль. Кто это? Иван? Решил силой забрать у нее Ясю. Открыла, готовясь к самому худшему. За дверью стояла Инна Борисовна. Варя ничего не успела спросить. Инна Борисовна сама проговорила коротко и холодно. — Антон, у тебя? — Нет, что вы. — А где он? — Я не знаю. — Не лги, Варя. «Все ты прекрасно знаешь. Говори, где он. Как вчера ушел из дома, так и не приходил. И телефон у него не отвечает. Говори, где он. Не кричите, пожалуйста, Ясю испугаете». «А я разве кричу?» «Да, вы кричите. Да вы зайдите в дом, чего уж мы через порог». Инна Борисовна послушно ступила в прихожую, и при ярком свете стало видно, как осунулось ее лицо, как пролегли под глазами темные круги. Лицо всегда гладкое и ухоженное, будто стекло вниз, и стали видны те самые 10 лет плюс, которые всегда раньше были в минусе. «С ним что-то случилось, значит», — с болью проговорила Инна Борисовна, не глядя на Варю. «Я Свете пока ничего. То есть наврала, что он на рыбалку вроде собирался. Хотя какая сейчас рыбалка? Но она вроде поверила, а может и не поверила, а делает вид, что поверила. Варь, где он, а? Ну скажи ты мне, ради бога, у меня аж сердце от тревоги разорвется». «Я не знаю, Инна Борисовна». «Ты знаешь, знаешь! Ну, хочешь, я перед тобой на колени встану, только скажи». Она сделала попытку осесть вниз, но Варя тут же подхватила ее испуганно, обернувшись на дверь кухни. Вдруг Яся услышит. «Не надо, Инна Борисовна, прошу вас, ну что вы, не надо, пожалуйста!» Женщина распрямилась, без сил прислонилась к дверному косяку, прикрыла глаза, помолчав, проговорила с тихим отчаянием. «Нет, как вы так можете, я не понимаю. Как вы можете, и ты, и Антон? Что вы задумали, Варя? Ответь мне, ради бога! Что я Свете скажу, а? Что с ней будет, вы подумали? Да какая бы она ни была, как бы Антон к ней ни относился, она ведь живой человек, да еще в таком положении. И не думай, что я не знаю того, как часто она пользуется очередным своим положением, чтобы удержать возле себя Антона. Я все знаю и понимаю. Но это их жизнь, Варя. И не нам судить, плохая она или хорошая. А я и не думала судить, что вы. Я просто люблю Антона, Инна Борисовна. И он меня любит. И мы ничего не можем с этим сделать. Просто сейчас нам всем потерпеть надо. Хотя бы первое время принять все как-то. Привыкнуть. Варя, что ты несешь, а? Ты сама слышишь, что ты говоришь? Ведь ты меня сейчас убиваешь, Варя. Я умоляю тебя, Варенька, хоть ты одумайся. Ты же всегда такой рассудительной была. Пожалуйста, Варя! Она снова поползла вниз, пытаясь встать на колени. И Варя снова едва-едва подняла ее на ноги. Инна Борисовна поднялась, но будто окаменела. Постояла так несколько секунд, потом с силой оттолкнула ее руки, полоснула по лицу отчаянно слезным и злым взглядом. Потом развернулась и быстро вышла за дверь, бросив через плечо. — Не будет тебе счастья с моим сыном, не жди! Кто благодарности не знает, того и счастья стороной обходит, запомни. А ты ведь мне как дочь была. Сколько я в тебя души вложила. Не будет тебе счастья, не жди. Сказала и пошла по двору к калитке, с трудом переставляя ноги. Теперь Варя стояла в дверном проеме, будто окаменевшая, смотрела ей вслед. И даже вздохнуть не могла. В груди было так больно, будто слова то ли злого предсказания, то ли прямого проклятия перекрыли дыхательные пути колючей проволокой. И где-то на краешке подсознания мелькнула горькая мысль. А ведь так и будет, скорее всего. Не будет им счастья, потому что народную мудрость про свое счастье на чужом несчастье никакой любовью не перешибешь, даже самый сильный и всепобеждающий. Да и разве может идти речь о каких-то победах? Победа — это когда враги сломлены и уничтожены. А здесь кто враги? Беременная Света, Инна Борисовна или Сергей Семенович, который когда-то побежал за ней из вокзального тепла? Кто? Кто враги-то? Инна Борисовна давно ушла, она все стояла, смотрела ей вслед. Внутри по-прежнему было холодно, страшно и больно, и хотелось увидеть Антона. Заглянуть ему в глаза, чтобы набраться смелости, чтобы увидеть в них ответ. На что еще нужно пойти, чтобы жить и любить, и убедить себя, что имеешь на это право. Как бы там ни было, а имеешь. Да, надо идти на пристань, надо решиться, надо поставить точку, а потом пусть будет, как будет. Да и время уже поджимает. На улице было ветрено, идти было трудно. Надо держать за руку Ясю, другой рукой удерживать за ручку чемодан в равновесии. Он все время норовил опрокинуться на грунтовой дороге. Но эта трудность, как ни странно, отвлекала ее от страха принятия последнего решения. Да и трудность ли это была? Так, маленькое неудобство. Когда добрели до спуска на пристань, Варя наклонилась, чтобы убрать ручку чемодана. Вести его с горки было совсем неудобно. Лучше на себе протащить. А когда распрямилась, увидела стоящую рядом Машу. Та смотрела на нее с удивлением и жадным любопытством. И это любопытство обязательно должно было прорваться вопросами. Нет, ну почему именно Маша должна была ей встретиться? Что это, насмешка судьбы? Или ее напоминание о том, что скоро должно случиться? Ведь именно Маша ждала столько лет, чтобы увидеть свою соперницу, убегающую от Ивана. Ну что ж, пусть будет насмешка или предупреждение. Она только счастлива будет, если Иван не станет по ней горевать. По крайней мере, на душе спокойнее будет. Или не будет. Или она сейчас кокетничает сама с собой, хотя... Да кокетство ли ей, когда все силы ушли на то, чтобы перешагнуть черту, а до черты осталось совсем немного — дойти до причала, купить билет и сесть на ракету. — О, а ты куда? — задала свой вопрос Маша. — И с чемоданом. Уезжаешь, что ли? Варя сухо кивнула, не глядя на нее. — Зачем, мол, спрашивать, сама не видишь, что ли? Хотела было пройти дальше, но Маша продолжила довольно приветливо. — Ой, а это ж твоя дочка, хорошенькая какая, на тебя похожа, да. Надо же как, очень на тебя похожа. От Ивана ничего не взяла. Варя тихо удивилась, услышав это заявление. — Да разве Яся на нее похожа? Вовсе нет. Как говорила правнучку Анастасия Митрофановна, чисто в нашу породу пошла, все забрала до капельки. Да и на первый взгляд видно, она никогда и не спорила, наоборот, всегда только улыбалась да соглашалась, и правда, мол, ваша порода, моего и нет ничего. Хотя у Маши своя правда, наверное. Хочется ей не видеть в Ясе Ивана, пусть не видит. Может, она так свою старую душевную боль тешит. Ей виднее, пусть. А я маму провожала, только что на ракету посадила. Не дав ей опомниться, снова заговорила Маша. Ей в Речинск надо, в больницу, на обследование. Хотела с ней вместе поехать, да с работы не отпустили. А тебе тоже в Речинск надо, да? На вокзал, что ли? Наверное, далеко собралась, если с чемоданом. Извини, Маш, я тороплюсь. Боюсь на ракету опоздать. Снова сухо произнесла Варя, подхватывая чемодан. — Да успеешь еще. Не на одной ракете, так на другой уедешь. — На какой другой? Другая только после обеда? — Так сегодня же суббота. Сегодня же две ракеты утром отходят. Одна через 10 минут отправляется, а другая через полчаса. — Слушай, а это правда, что про тебя говорят, Варь? То есть про тебя и про сына Инны Борисовны, правда? Ну вот. Главный вопрос и задан, и смотрит Маша так, будто вся ее дальнейшая жизнь зависит от Вариного ответа. Даже немного вперед подалась, будто приготовилась ловить каждое слово. Неужели впрямь решила, что соперница начнет откровенничать да выкладывать всю подноготную про себя и про сына Инны Борисовны? Или так хочется ей услышать именно то, что уставшая ждать душа требует? «А почему все-таки две ракеты? Я не поняла», — ответила вопросом на вопрос Варя, пытаясь придать голосу крайнюю озабоченность только этим вопросом. «Они обе идут до Реченска. Ты уверена, Маш?» «Да, точно до Реченска», — разочарованно протянула Маша, поняв, что никаких откровений не услышит. «Только вторая через полчаса. Она долго тащится, со всеми остановками. А которая через 10 минут, она скоростная, без остановок идет, прямиком до Реченска. И только по субботам». «То есть скоростная в Черемухове не остановится?» «Нет, говорю же. А тебе что, в Черемухово надо, что ли? Тогда садись на ту, которая через полчаса». Варя задумчиво кивнула, будто соображая, надо ли ей в Черемухово. И вообще странное состояние ею вдруг овладело, будто эта задумчивость окутала ее вязким туманом. Даже все звуки извне куда-то пропали, и Машин голос не стал слышен. Хотя она и говорит что-то, и даже машет руками в сторону причала. Но ведь все равно надо идти, даже через это странное состояние, садиться на одну из ракет. Хотя почему на одну из? Ей ведь на ту, которая в Черемухове делает остановку. А если на ту, которая через 10 минут, то она проедет мимо Черемухова. А можно и вообще ни на одну не садиться. Можно вернуться домой. Хотя нет, домой уже нельзя. Уже все сказано, все отрезано. Обратной дороги нет. «Извини, Маш, я пойду», — произнесла она с трудом, беря Ясю за руку и подхватывая чемодан. «Я пойду, мне надо успеть». «Погоди, погоди, Варь!» Вдруг остановила ее Маша и даже наперерез встала, не давая пройти. «Еще одну минуту, Варь! Я только спросить тебя хочу. Вот скажи мне честно, зачем тебе все это надо было, а? Что надо, Маш? Ну, зачем тебе Иван был нужен, если ты не любила его? Скажи, сколько лет жизни у меня отняла? Я ведь ждала его, Маш. Я знала, что ты когда-нибудь сбежишь, знала, потому и ждала». И теперь-то уж ни за что тебе его обратно не отдам. Надоедать ему буду, унижаться буду, себя предлагать. Я вчера и к тете Насте уже ходила, к его матери. И ей то же самое сказала. Она, знаешь, заплакала. Горько так плакала. У меня чуть сердце не разорвалось. А у тебя-то сердце есть, а, Варь? Что ж ты так с добрыми людьми поступаешь? Ну, зачем тебе все это нужно было, скажи? Ведь ясно было, чем все это закончится. Варя молча смотрела на Машу, будто не слышала, о чем она говорит. Надо было ответить ей как-то. Но что тут можно ответить? Забирай, мол, Ивана, да будь с ним счастлива. Это уж совсем глупо звучит. Маша, будто услышав ее мысли, снова повторила внятно и твердо. «Ивана я тебе больше не отдам, и не думай сюда возвращаться. К пустому месту приедешь, поняла?» «Я поняла тебя, Маш. Дай мне пройти, мне успеть надо, обязательно успеть!» Сказала и снова, будто провалилась в состоянии тихого удивления. «Почему успеть? Куда успеть? Если на ту ракету, что тащится с остановками, так она только через полчаса отходит. А если без остановок, тогда и впрямь надо успеть. Но почему без остановок-то? Ей же в Черемухово надо. Там на пристани Антон ждет». Маша отступила молча, давая ей дорогу. Варя пошла, не оглядываясь и крепко держа Ясю за руку. «Мам! А почему тетя на тебя ругалась?» — вдруг спросила Яся, дернув ее за руку. «Она не ругалась, доченька. Она просто так разговаривает. А почему она про нашего папу так говорила? Я совсем не поняла, что она говорила, мамочка. Идем, Яся, идем. Нам торопиться надо. Я потом тебе все объясню». У кассы никого не было. Она встала у окошка, держа наготове деньги. Кассирша смотрела на нее в ожидании, потом не выдержала, подтолкнула вопросом. «Ну, будете билет брать, не будете. Если вам до Реченска надо, так поторопитесь, ракета уйдет через 5 минут. А если в другое место?» «А мне до Реченска, на то, что без остановок», — вдруг твердо произнесла Варя, сама от себя не ожидая. «Один взрослый билет, один детский». «Только бегом бегите, вдруг не успеете!» — торопливо отсчитала ей сдачу кассирша. «Чтобы потом не пришлось билеты менять!» «Да я успею, должна успеть!» Через 5 минут ракета медленно отчалила от пристани. И Варя оглянулась назад с тоской. «Господи, да что же она наделала? Почему решила так в последний момент? Будто что-то заставило ее так решить. Может, остатки здравого смысла или совесть, которой так тщетно взывала Инна Борисовна? А может, ее предсказание похоже на проклятие? Все равно ты с моим сыном счастлива не будешь. И надо Антону позвонить, все сказать. Но что? Что она ему скажет? Чтобы возвращался домой к жене? А почему, собственно, она делает за него выбор? Ведь он сам должен, он сам и решил. И еще неизвестно, чего это ему стоило. А она, выходит, предала его. Мимо проедет и все. А самой-то как жить без него, Господи? Нет, надо все вернуть, надо ему позвонить. Пусть тоже в Реченск едет. Она будет ждать его там. Торопливо похлопала себя по карманам, отыскивая телефон. Да, вот он. Боже, да что это? Она ж его зарядить забыла. Да еще с вечера хотела, видела же, что заряд почти закончился. И что же делать теперь? Что делать? И снова будто шевельнулась внутри что-то, отвечая на ее вопрос. И ответ пришел спокойный и грустный. А ничего, мол, не надо делать. Плывешь и плыви. В сложившейся ситуации это будет самое правильное. Если сама не захотела одуматься, так судьба за тебя это сделает. И ответы на все вопросы подскажет, и сама в спину толкнет. И хорошо еще, если в спину, а то может и под зад коленом поддать. Потому что у судьбы свои законы. Не умеешь быть благодарной, сама виновата. Захотела чужое отнять, своего не получишь. И уж, конечно, главный закон, неписанный. Даже не пробуй свое счастье на чужом горе построить. Судьба за это накажет. И спасибо еще скажи, что эта судьба ненароком вмешалась, да вот так скомандовала. Яся уютно устроилась у нее на коленях, дремала, положив голову ей на плечо. Варя обняла ее крепче, когда проплывали мимо Черемухова. Даже отвернуться хотела, да не смогла. Конечно, она увидела Антона. Маленькая, одинокая фигурка на пристани. Стоит и смотрит вдаль. Туда, откуда через полчаса должна прибыть ракета. Та, которая со всеми остановками. У Вари вмиг съежилось сердце и будто остановилось. Потом застучало сильно-сильно. Удары гулко отдавались в горле, в груди, в висках. Она подалась всем корпусом вперед, будто хотела крикнуть: «Антон, прости меня! Прости, что я не смогла! Прости!» «Мамочка, ты что, плачешь?» — сонно подняла голову Яся, глянула удивленно. «Нет, Ясенька, что ты? Нет, тебе показалось. Спи, нам еще долго плыть». Когда пристань Черемухова скрылась из виду, Варя вздохнула легче. Ну вот и все, можно жить потихоньку. Вернее, возвращать жизнь другим. Слышите меня, Инна Борисовна, и Сергей Семенович, слышите? И Света, который скоро рожать, и Маша с Ваней. Я все сделала правильно, хоть и в последний момент. Мам! У тебя слезинка по щеке бежит, большая такая, как стеклянный шарик, — снова тихо проговорила Яся. Потом протянула ладошку, дотронулась до ее щеки. Все, мам, я ее прогнала. Не плачь больше, ладно? А то мне грустно. Все, Ясенька, больше не буду, все. А знаешь, куда мы с тобой поедем, Ясенька? Куда, мам? А мы с тобой поедем к тете Оле. Ты помнишь тетю Олю? Она недавно к нам приезжала. Да, помню. Она мне красивую куклу привезла. А далеко к ней ехать, мам? Далеко. Вот сначала в город Речинск приедем, потом на вокзале на поезд сядем и поедем. А папа потом за нами приедет, да? Давай сначала сами доедем. Ой, смотри, как на том берегу красиво. Будто домики к реке с горки сбегают, а вон там какой высокий обрыв, и кто-то стоит на самом краю. А они не упадут, мам? Нет, не упадут. Не бойся. Им просто так нравится стоять на самом краю. В Речинске она купила билеты на поезд. Благо, что он отходил через полчаса. Когда сели в купе, попросила у молодой женщины-попутчицы позвонить с ее телефона. Как оказалось, она и зарядное устройство дома забыла. Хорошо, хоть номер домашнего телефона намертво в память въелся. — Оль, это я. Здравствуй. — Варя? А почему ты на домашний звонишь? — Я как-то привыкла, что ты все время на мобильной, а я как раз дома на больничном сижу. — Да я зарядку взять забыла. И телефон давно сел. — А почему ты на больничном? — Да токсикоз замучил, сама ведь знаешь, как это. — Сочувствую. — А мы завтра вечером приедем, Оль. — Да что ты! Я рада, Варь! А почему в такое время? У тебя школа, у Ивана работа. — Вам что, в такое время отпуска дали? — А Иван не приедет. Мы с Ясей вдвоем. — Что-то случилось, Варь, да? — Случилось. Я потом тебе все расскажу, ладно? — Понятно. Упавшим голосом произнесла Ольга и вздохнула. Потом будто опомнилась и спросила деловито. — Тебя встретить, Варь? — Нет, не надо, я такси возьму. — Пока, Оль.